с истинно человеческими достоинствами, по значению вышеизложенному, должны столько стараться о боголюбивой и добродетельной жизни, чтобы их добродетельная жизнь сияла между другими людьми, подобно тому, как малая порфира, набрасываем поверх белых одежд, к украшению им, выдается и всем заметно бывает, ибо таким образом надежнее будет их ревность о душевных добродетелях. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.